Прошу простить маленькое отступление как раз именно по этому поводу. У меня есть первое издание «Гайдамаков» 1841 года Тараса Шевченко с надписью «На память от несчастного Т. Шевченко». Фамилия лица, которому Шевченко подарил книгу, и какие-то слова, обращенные к нему автором, отрезаны. Автограф казался варварски изуродованным, обезличенным. Однако на следующем листе книги просочившиеся чернила дали очень слабый оттиск того, что было написано на отрезанном кусочке. Прочитать это простым глазом невозможно, но мне думается, что с помощью рентгеновских или других каких-либо лучей это удастся сделать. Автограф, представляющий немалый интерес для шевченковедов, будет полностью восстановлен. Наука пришла на помощь музеям, исследователям и собирателям. Сегодня уже трудно продать картину-фальшивку. Просвечивания обнаруживают более поздние наслоения красок. Следы реставрации позволяют установить время создания картины. Ученые помогают прочитать совершенно стершиеся рукописи, анализируют состав чернил, устанавливают эпоху написания документа. Научная экспертиза почерка сейчас также поставлена на чрезвычайную высоту и почти исключает возможность подделки. Путем научного анализа экспертиза может установить тождественность почерка того или иного анонима, даже если аноним старался нарочито писать так, чтобы рука его осталась неузнанной. Известен сравнительно недавний пример подобной экспертизы, который блестяще провел ленинградский эксперт-криминалист Сальков с подметными письмами, полученными Пушкиным накануне роковой дуэли. Речь идет об анонимных пасквилях, дипломах рогоносца, сыгравших трагическую роль в биографии поэта. Много лет существовало только предположение о том, кто являлся творцом этой анонимной мерзости. Кое-кто, очевидно, знал это имя, но по разным причинам молчал. Автор тарантаса, писатель Сологуб, утверждал, стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет не достоверная догадка, а Божье правосудие. Сологуб. Воспоминания. Москва-Ленинград. 1931. Страница 375. Все давно уже знали, что настоящий убийца Пушкина — это Николай I и его мрачное крепостническое время. Однако исследователи, а также друзья и почитатели великого поэта желали знать имена и прямых выполнителей убийства, которым, кроме Дантеса, принадлежали и авторы подметного пасквиля. Уцелевшие подлинники этих пасквилей, два экземпляра, секретно хранились в третьем отделении, один — и у некоего частного лица, второй, передавшего его в музей лишь незадолго до революции. Исследователям-литературоведам оба эти документа были долгое время недоступны, и они могли строить лишь те или иные предположения об авторах пасквилей. В 1863 году Амосов выпустил брошюру под названием «Последние дни жизни и кончины Пушкина». Со слов его лицейского товарища и секунданта Данзаса. В этой брошюре, вызвавшей своим появлением немало шума, она была перепечатана также в журнале «Современник», впервые указывались имена авторов мерзостной анонимки — князья Гагарин и Долгоруков. Оба названных князя, будучи молодыми людьми, принадлежали к высшему свету и были близки голландскому посланнику барону Геккерну, пресловутому приемному отцу Дантеса. В год опубликования Амосовской брошюры князь Долгоруков числился политическим эмигрантом, яростным врагом царского двора и его окружения. Он был представителем того дворянского фрондерства, которое чаще всего по личным мотивам, обиды, обход наградами и чинами, становилось в оппозицию царской фамилии Романовых, и, находясь за границей, всячески разоблачала дворцовые тайны. Перейдя в эмиграцию, Долгоруков издал ряд обличительных книг, брошюр,